Глава 27. С неба льет дождь, вода бурлит, наша крошечная лодка раскачивается в стремительном потоке. Рафаэль в попытке выбраться из смертоносного течения выкрикивает какие-то команды, которые невозможно расслышать. Весло вырывается у Вивиан из рук. Я совершаю ошибку, заглядевшись в центр огромной воронки, бездны, готовой поглотить нас. Пустота, небытие, конец. Я вся в морских брызгах. Сердце бешено колотится от ужаса. Как трудно убедить себя, что это неправда. Нет, я уверена, таких водоворотов просто не существует в обычном мире. Это кошмар. Рафаэль ошибся. Мы не можем контролировать, что происходит в нашем сознании. Фантазия о побеге — просто игра воображения. Ловец снов, как кошка, играющая с мышью, позволил нам думать, что мы сбежали. Но мы по-прежнему в Шато де Реф среди страшного кошмара. Рано или поздно темный принц и его стражники найдут нас. Страх пронизывает мои нервы. Если я знаю, что сплю, можно ли проснуться? Я щиплю себя, но тщетно. Боль в кошмаре реальна. Это не выход. Если мы утонем, нам конец. Чего хочет ловец снов? Я много лет слышала его мысли. Он жаждет удовольствий и красоты, но всегда чувствует себя одиноким. Если мои подозрения верны, и я сейчас в замке, получится ли проникнуть в его мысли, как случайно получалось раньше? Может, тогда мы выберемся из этого кошмара? Перспектива оказаться рядом с принцем и тем более влезть в его мысли пугает до чертиков. Я едва не свихнулась, вторгаясь в мысли слишком многих. Глупо так рисковать, подвергать себя опасности, снова утонуть в море сознания. Но есть ли выбор? Нет, если я хочу выбраться из кошмара. Ухватившись за скользкий деревянный борт лодки, я закрываю глаза и концентрируюсь на своей магии. Неистовой, пронзительной, фиолетового цвета магии, которая позволяет слышать мысли другого. Я вызываю магию и вспоминаю, каким представал принц, когда его сознание соприкасалось с моим, угрюмым, мрачным, одержимым сексом. Направляю телепатию на разум Талана и чувствую, как что-то касается моих мыслей. Тень другого существа, мрак, обольщение, соблазн, но в первую очередь гнев. Трудно сосредоточиться, когда лодка раскачивается вверх-вниз, угрожая выбросить меня в бездну. Пальцы крепче сжимают мокрое дерево. Дыхание учащается. Я изо всех сил цепляюсь за чужой разум, направляя свою магию навстречу темному искушению. А потом издалека доносится голос. «Где же вы, маленькие сновидцы? Где прячетесь?» Голос мягкий, как бархат, но в нем столько скрытой ярости. Я чувствую его, мы его пленники. «Я утоплю тебя, и ты пожалеешь, что не умерла, но продолжишь тонуть. Ты не сможешь дышать, вода заполнит твои легкие. Во сне даже смерть не избавление». Я цепляюсь за его мысли, игнорируя ужас, который заполняет мое сердце при мысли про вечный ад. Должен быть какой-то выход. «А, это снова ты, не так ли? Маленький телепат в моих мыслях. Я чувствую тебя. Может, я и не видел тебя, но чувствовал. Я помогу тебе выбраться. Только скажи, где ты?» Страх пронизывает насквозь. Я стискиваю зубы и пытаюсь успокоиться. Талан не может читать мои мысли, но чувствует мое подсознание, а оно в ужасе. «Итак, маленький телепат, где вы прячетесь? Ты и твои друзья. Если покажешь мне, я позволю тебе проснуться. Это сэкономит нам время, а тебя избавит от лишней боли. Поверь, ты не захочешь долго оставаться в этом кошмаре. Я могу сделать так, чтобы тебе стало очень больно. Лодка скрипит и содрогается, а потом раскалывается посередине. Я ныряю в море и погружаюсь под воду. Болтаю ногами, чтобы всплыть, барахтаюсь изо всех сил, когда волна обрушивается на меня. В отчаянии снова пробиваюсь на поверхность, хватая воздух ртом. Почти невозможно сосредоточиться на мыслях принца. От ледяной воды мышцы сводит судорогой. «Выхода нет, маленький телепат. Я целиком контролирую тебя, твое тело и твой разум. В моей власти убить тебя или оставить в живых. Покорись мне». Еще одна сильная волна захлестывает меня. Я знаю правду. Если Талан найдет нас, дальше меня ждет только медленная пытка до смерти. Пытаюсь задержать дыхание, но слишком поздно. Рот наполняется водой, вода в горле, в легких. Дышать нечем, вокруг темнота и пронизывающий до костей холод. Я знаю, что принц говорит правду. Только он способен освободить меня от кошмара. Но он этого не сделает, пока не найдет, где мы прячемся. В ужасе и отчаянии я прибегаю к магии и снова пытаюсь глубже проникнуть в мысли Талана. Но сосредоточиться невозможно, и вместо того, чтобы призвать фиолетовую магию, я случайно вызываю свои силы стража. Легкие горят, красная и фиолетовая магии переплетаются. И я не в силах распутать этот клубок, извращенный магический гибрид, который не должен существовать. Телепатия, разрушающая все вокруг. Я швыряю сгусток энергии в сознание принца, и сила вырывается наружу. Я чувствую удивление Талана, когда всплеск энергии накрывает его. Мне удается что-то взломать в его сознании. Принц отшатывается от боли и разрывает связь. Темнота вокруг вспыхивает огоньками. Я задыхаюсь и открываю глаза. Я на полу в комнате в Шато де Реф. Рафаэль, Вивиан и Фрейя лежат рядом. Они открывают глаза. Фрейя хватает ртом воздух, словно до сих пор задыхается. Вивиан дергает руками, пытаясь плыть. Потом все замирают. Вивиан первая поднимается на ноги. Она оглядывается. Ее лицо белое, как молоко. «Мы вернулись?» Мои зубы стучат. Кожу покалывает от холода. Пальцы немеют. «Мы никуда не уходили», — отвечаю я. «Все было кошмаром, включая тот момент, когда мы думали, что плывем в лодке». «И что теперь?» мрачно спрашивает Рафаэль. Я прочищаю горло. Кажется, я вытащила нас из этого кошмара. Его брови взлетают вверх. Ты нас вытащила? Но как? Дико дрожа, я заставляю себя встать. Потом объясню. У нас мало времени. Нас ищут. Ловец снов знает, что мы еще здесь. Это только вопрос времени. Он придет в себя и снова заманит нас в ловушку. Фрейя бросает взгляд на дверь. Разве он не пошлет за нами стражу? Я думаю о вспышке боли и удивления, когда мои силы взорвались в сознании принца и что-то сломали в нем. Я выиграла немного времени, но нужно уходить. Сейчас же. Пару месяцев назад они бы заспорили. Вивиан спросила бы, кем, черт возьми, я себя возомнила. Фрейя закатила бы глаза. Но сейчас они соглашаются без возражений. За последние месяцы в башне Авалона мне удалось завоевать их доверие. Мы выходим из комнаты и направляемся прямо к двери. На этот раз ковер не засасывает меня. Наконец-то мы снаружи. Ночной воздух обжигает кожу. Хотя это и не Арктика, но по ощущениям похоже. Кто-нибудь еще знает, что принц подвергся моей магической атаке? Он послал за нами людей. Я молюсь, чтобы этого не случилось. Даже не представляю, какой может быть месть принца. Оглядываюсь на замок, но не замечаю никаких признаков тревоги. Вдыхаю холодный солоноватый воздух и мечтаю поскорее закутаться в меховую шубку. Заметив мой озноб, Рафаэль обнимает меня за плечи, и мы бежим вниз по лестнице. «Он тебя видел?» — спрашивает Рафаэль. «Знает, как ты выглядишь, если пошлет стражу искать телепата». Я качаю головой. Нет, он ни разу не посмотрел на меня. Заглянул в мои воспоминания, и все. Темнота скрывает нас, пока мы спешим вниз на каменистый берег по зигзагообразной лестнице. Несмотря на пронзительный холод, я испытываю дикую эйфорию. Мы были на волосок от гибели, но спаслись. Я смотрю на звезды. Неужели рассвет еще не наступил? Последние несколько часов, проведенные в кошмаре, растянулись на дни. Когда мы добираемся до причала, я почти уверена, что от лодки после попадания в огромный водоворот остались обломки. Но она цела и ждет нас. Моя шубка сохнет на скамейке. Мы все четверо запрыгиваем в лодку. Я кутаюсь в шубу, чтобы согреться. Через мгновение Вивиан и Рафаэль уже погружают весла в воду. На этот раз мы отчаливаем без помех. На морском ветру я крепко обхватываю себя руками, пытаясь снова почувствовать, как течет кровь, как расслабляются мышцы после магического холода. Зубы по-прежнему стучат. «Корабль», — тихо говорит Фрейя. Я оглядываюсь и вижу силуэт большого судна, которое быстро рассекает воду, идя прямо на нас. За ним светится туманная жемчужная завеса. «Там еще один!» — Вивиан кивает на север, откуда надвигается большая тень. Внутри меня все сжимается. Корабли между нами и завесой. Наш парусник ждет на якоре с другой стороны барьера. «Как они нас нашли?» — резко спрашивает Рафаэль. «Это принц». Я сглатываю комок в горле. Он узнал, что мы направляемся к лодке. Увидел это в ночном кошмаре и разгадал наши планы. И приказал искать нас на воде. «Они догоняют», — бормочет Фрейя. Вдалеке гремят пушки. Потом раздается страшный визг, все громче и громче. «Картечь!» — кричит Рафаэль. «Ложись!» Я распластываюсь на дне лодки, и через секунду что-то с визгом проносится мимо. Вокруг разлетаются брызги от смертоносных ударов по воде. Маленькие снаряды, предназначенные ранить и убивать. Картечь разлетается во все стороны и не обязательно должна точно угодить в цель. Преследователям нет нужды топить нашу лодку. Достаточно ранить нас и затормозить, чтобы догнать. «Быстрее!» — хрипит Вивиан, снова берясь за весло. Они с Рафаэлем изо всех сил гребут в сторону мерцающего тумана. Жужжание завесы отдается вибрации на моей озябшей коже. «Они приближаются!» — кричит Фрейя. «Вивиан ранена», — сообщает Рафаэль. «Я в порядке», — возражает она, хотя ее рука кровоточит. Через несколько секунд она со стоном роняет весло в воду. Я бросаюсь и подхватываю его, пока не унесло. «Умеешь грести, Ния?» — спрашивает Рафаэль. «Сможешь одновременно грести и приподнять завесу?» «Лучше бы нам с Фрейей поменяться местами, но нет времени». «Я справлюсь. Мышцы окоченели от холода, но если не смогу грести, мы, считай, покойники». Я смотрю на завесу и начинаю грести. Я проделывала это всего несколько раз, во время коротких лодочных прогулок по озеру или пруду. Но гребля в море — совсем другое. Я знаю, что нужно грести синхронно с Рафаэлем и очень стараюсь подстроиться. Я всей кожей чувствую жужжание завесы, пока мы налегаем на весла. Снова гремят пушки. Я съеживаюсь на сиденье и молюсь, но продолжаю грести. Один из снарядов попадает в лодку, и Фрейя вскрикивает от боли. Не знаю, ранена она или погибла. Нельзя отвлекаться. Мы почти у завесы. Гораздо ближе, чем я думала. Корабли нависают почти над нами. Нет времени остановиться или сосредоточиться на своей силе. Мы с Рафаэлем гребем и гребем, а я мысленно погружаюсь в себя и подцепляю распускающуюся внутри темно-красную магию, позволяю ей разрастись и судорожно швыряю в завесу. Жужжание стихает, лодка погружается в туман. Мы переплываем на другую сторону, я медленно, прерывисто выдыхаю и оглядываюсь. Фрейя жива. Корабли преследователей маневрируют. Снова гремят пушки, но в ночной тьме за завесой выстрелы проходят мимо цели. Все еще дрожа, я понемногу успокаиваюсь. Мы не просто выжили, у нас карта.